Существует много форм вопроса объяснения. Самый резкий начинается со слова «почему». Иногда на тренингах мне задают вопрос: «А разве можно спрашивать клиента, почему?» Ведь клиент может обидеться, сказать: «А это не ваше дело». На это я отвечаю, что если он действительно так реагирует на вопрос «почему», значит, ваш контакт с ним еще не прочен, и вы слишком рано стали задавать вопрос о согласии. Вернитесь на более ранние стадии цикла продаж и попытайтесь понять, что там было неправильно. В более легком варианте вы можете спросить, что не устраивает клиента, но тогда вы предполагаете, что его что-то может не устраивать. Более нейтральным является вопрос: а с чем это связано? Здесь уж клиенту не отвертеться. Узнавайте причины отказа, потому что на основе услышанного вы сделаете массу полезных выводов. Клиент отказывается по субъективным причинам, в связи с третьими факторами – по вполне объективным причинам. Более того, когда клиент обнажает причину своего несогласия, в этот момент он часто демонстрирует свои истинные желания и потребности. Осталось только переделать ваше предложение под него. Заметьте, я говорю переделать предложение, а не продукт. Все в ваших руках. Пункт 8. Суммирующий вопрос мнения. После объяснения клиента полезным может оказаться суммирующий вопрос мнения, когда вы снова подчеркиваете те преимущества, которые в процессе беседы вызвали у клиента положительный резонанс, а после краткого резюме опять спрашиваете его мнение в свободной форме. Продавец: вы могли увидеть первое преимущество, мы разобрали второе преимущество, вы обратили внимание на третье преимущество, я рассказал вам о последнем преимуществе. Что вы думаете по этому поводу? Клиент: в принципе, все хорошо, но необходимо время, чтобы обдумать ваше предложение. Суммирующий вопрос мнения концентрирует клиента, создает положительную установку, ставит вопрос по-новому. Учитывая ту стадию цикла продажи, на которой вы задаете этот вопрос, можно допустить, и так часто и бывает, что клиент, если сомневается по-настоящему в чем-то, то скажет об этом именно сейчас. Но предположим, что несмотря на все искусство продавца, клиент колеблется. Мы чувствуем некоторые сомнения в его голосе, в его поведении и реакциях, но говорить он об этом не намерен. Тогда советую воспользоваться вопросом, нацеленным на поиск ориентиров. Пункт 9. Вопрос, нацеленный на поиск ориентиров. Этот вопрос задается в том случае, когда ваш собеседник держит свое мнение при себе, лелеет его и не хочет никому отдавать. Другими словами, клиент не желает поделиться своими сомнениями. В таком случае мы можем сами предположить причины его колебаний. Вопрос, нацеленный на поиск ориентиров, задается как в негативной, так и в позитивной форме. Тут уж решайте сами, ориентируясь на степень вашего контакта и состояние клиента. Негативная форма. Продавец: ваши сомнения связаны с преимуществом, которое клиент, как вы понимаете, не будет спорить, так как из беседы вы узнали, что это ему не нравится. Клиент: с этим все в порядке. Продавец: может быть, вас не устраивает следующее преимущество того же типа? Клиент: и здесь тоже все хорошо. И позитивная форма. Продавец: вам понравилось? Вы говорили, что вас устраивает. Как я понимаю, это самое главное для вас. Может быть, тогда это связано с... И после очередного вашего предположения клиент наконец-то раскрывается, становится искренним. Клиент: просто при такой стоимости продукта мы сможем рассчитываться только частями в течение длительного срока, по-другому нам не позволит бюджет. Чаще всего сомнения в деньгах. Но не всегда, повторяю, не всегда некоторым начинающим продавцам кажется, что единственное, против чего возражают клиенты, так это стоимость продукта. Это не так, не хлебом единым жив человек. В следующей книге мы подробно обсудим способы обработки возражений. Мы рассмотрим различные причины сомнений клиента, и финансовые среди них лишь одни из многих. Итак, мы слышим теперь, что остается неразрешенным для нашего клиента. Здесь, если условия работы позволяют, мы задаем вопрос заявления. Пункт 10. Вопрос заявления. Уступка на уступку. Если мы пойдем вам навстречу, вы пойдете нам навстречу? В этом смысл вопроса заявления. В психологии влияния существует закон. Закон обмена уступками. Если вам кто-то уступает в чем-то, то как бы вы ни сопротивлялись, вам тоже в чем-то захочется уступить. Парадокс закона обмена уступками состоит в том, что уступки могут иметь совершенно разный удельный вес. Человеческая психика не воспринимает различий. В данном случае ей необходим сам факт обмена. Можно махнуться не глядя, как в детстве. Умелые переговорщики используют этот закон очень продуктивно, доводя манипуляции до совершенства. Продавец: если мы сможем пойти на ваши условия, будет ли для вас приемлемым свое условие? Клиент: мне надо обсудить это с генеральным директором. Продавец: может быть, мне стоит присутствовать при вашей беседе с ним, чтобы более полно отвечать на все технические вопросы? Клиент: пожалуй. Клиент согласился на то, что вызывало у него отрицательную реакцию после вопроса о согласии. Не зря поработали. В завершении контакта, когда кажется, что все вопросы решены, не лишним бывает задать вопрос о скрытых причинах. Пункт 11. Вопрос о скрытых причинах. Такой вопрос нацелен на выявление препятствий, которые, возможно, вы упустили, и на выявление последних соображений клиента. Задавайте его в разных формах. Продавец: мы ничего не забыли обсудить? Клиент: я думаю, нет. Продавец: когда мне будет удобно прийти на встречу? Клиент: через неделю в то же время. Иногда это может звучать приблизительно так. Что-то еще? Мы все обсудили. Как вам кажется, мы ничего не упустили? А теперь вернитесь к первому вопросу и прочтите беседу целиком. Отметьте, что продавец в основном задает вопросы, каждый из которых продвигает клиента все ближе и ближе к сделке. Первые четыре вопроса задаются на фазе ориентации в клиенте. Пятый вопрос о презентации, переходный от ориентации в клиенте к аргументации и презентации. Этот вопрос о согласии слушать как раз и есть та самая едва уловимая фаза цикла продаж, имя которой и есть предварительное заключение сделки. Шестой вопрос. Часто вопрос на завершение сделки, но не обязательно. Таким вопросом мы можем получать и промежуточное согласие, то есть встреча с генеральным директором, предоставление очередной порции информации и так далее. Седьмой, восьмой и девятый вопросы позволяют более четко сформулировать возражения клиента и обработать их. Десятый вопрос, по сути своей, вторичный вопрос о согласии. И одиннадцатый, последняя проверка, последний мазок мастера перед походом в кассу за процентами от сделки, которую вы заключили, используя эту схему. Я настоятельно рекомендую вам сделать следующее. Сядьте в спокойной обстановке и представьте себе, что вам необходимо написать сценарий, диалог обучающего фильма, в котором должна быть отражена беседа продавца с клиентом. Причем продавец использует все 11 типов вопросов. Распишите конкретные варианты вопросов продавца в сфере вашего бизнеса и варианты ответов со стороны ваших клиентов. Я призываю вас к адаптации этой схемы к вашим условиям. Результатом такого самостоятельного упражнения должен являться диалог «продавец-клиент», где продавец, следуя заданной последовательности вопросов, подводит клиента к сделке. Я привожу еще несколько диалогов продавца с клиентом, чтобы посмотреть на матрицу вопросов с разных сторон. Кстати, придуманный вами вариант будет выглядеть примерно так же. В данном случае менеджер по продажам товаров народного потребления приходит поговорить с директором небольшого магазина. Что получается из этого разговора? Смотрите сами. Диалог первый. Продавец: здравствуйте, рад вас видеть. Теплая осень выдалась. Клиент: да, это точно. Как ваши дела? Все в порядке. Вопрос мнения. Продавец: как вы оцениваете активность поставщиков? Клиент: ездят и ездят ко мне постоянно, все что-то предлагают. Вопрос о фактах. Продавец: а интересно, кто активнее всего? Клиент: АБВ все время с новинками приезжают. Вопрос мнения 2. Хороший товар? Да вот все думаю, брать или не брать. Второй вопрос о фактах. А как цены в сравнении с другими? Выше среднего. Обоснованный вопрос. Продавец: я знаю, компания АБВ хорошо представлена на рынке, всегда хочется идти наравне. Скажите, а на каких условиях они работают? Клиент: 4 недели отсрочки, но мы хотим на реализацию. Наводящий вопрос. Продавец: а как вы сами относитесь к новым поставщикам? Клиент: сами знаете, для меня главное, чтобы деньги шли. Вопрос о презентации. Продавец: хотите, расскажу, что сейчас говорят в кругах оптовой торговли? Клиент: ну давайте. Далее следует рассказ. Вопрос о согласии. Продавец: собираетесь ли вы расширять ассортимент? Клиент: нет, думаю, что не стоит. Вопрос объяснения. Да? А почему? Клиент: я выбираю только самые ходовые товары, расширять пока незачем. Суммирующий вопрос мнения. Люди хорошо относятся к новинкам, многие любят выбирать. Большой ассортимент производит впечатление солидности. Что вы думаете по этому поводу? Клиент: да нет, мне не нравится, когда слишком много. Вопрос, нацеленный на поиск ориентиров. Это связано со временем, которое приходится тратить на выбор? Да нет, с этим все в порядке. Может быть, вас не устраивает риск, что что-то залежится на складе? Отчасти. Может быть, еще что-то? Уже слишком много денег надо тратить на ассортимент, приходится выбирать. Сложно рассчитывать, отвечает клиент.